Глава 7. Олигарх. Июль 2008 года. За год до описываемых событий. Сен-Тропе, Лазурный берег, Франция. Яхта «Андромеда». Михаил Борисович Беленин плавал в бассейне. Бассейн находился на верхней палубе его 60-метровой яхты «Андромеда», построенной по специальному заказу в доках Плимута. Вода в бассейне была морская, но пропущенная через японский молекулярный фильтр и обогащенная ионами серебра. Час купания в такой воде, если верить доктору Кадзи, омолаживал организм на месяц. Михаил Борисович мечтал быть вечно молодым. Еще в студенческие годы ему запали в душу слова песни немецкой группы «Альфавиль» «Forever young, I want to be forever young». Поэтому Михаил Борисович брезгливо морщился, слушая композицию смысловых галлюцинаций «Вечно молодой, вечно пьяный». Она казалась ему бездарной подделкой под немецкий шедевр его юности. К тому же Беленин никогда не напивался пьяным. В молодости не давали расслабиться ответственные посты, которые он занимал в комсомоле, позже интересы бизнеса. При этом пить-то ему приходилось много. И в комсомоле, и в бизнесе без этого было никуда. Но вот не напивался Беленин ни разу. Железный самоконтроль плюс отработанная схема приема специальных лекарственных препаратов – позволяли ему сохранять трезвенный ум и хладнокровие во время самых безумных попоек. Но притворяться все равно приходилось, и это было унизительно. К тому же лекарства, нейтрализовывавшие действие алкоголя, били по печени с силой и меткостью Майка Тайсона. А Михаил Борисович собирался жить долго. Поэтому в последние годы Беленин не пил ничего, кроме сухого красного вина. По словам доктора Кадзи, красное вино благотворно влияло на кроветворную функцию организма и выводило из него разнообразные токсины. К тому же это был едва ли не единственный алкогольный напиток, вкус которого действительно нравился Беленину. Михаил Борисович нырнул и, задержав дыхание, замер у самого дна бассейна. Это было нелегко, потому что соленая морская вода так и норовила вытолкнуть его наверх. Но Беленин держался изо всех сил и отсчитывал про себя секунды. Досчитав до 180, он решил, что это вполне приличный результат, и, оттолкнувшись ладонями от дна, всплыл на поверхность. В шезлонге на краю бассейна сидел незнакомый ему азиат и потягивал что-то из высокого запотевшего бокала. Михаил Борисович не любил незваных гостей. Особенно он не любил их на своей яхте, которую не без оснований считал своим маленьким, но суверенным государством. «Что, черт возьми, себе позволяет охрана?» — раздраженно подумал Беленин. «Выгоню этого мерзавца Рашида к чертовой матери!» Мерзавец Рашид стоял в двух шагах позади азиата и мял в руках пляжное полотенце. Походил он при этом не на телохранителя могущественного нефтяного магната, а на официанта, нечаянно опрокинувшего бокал с вином на смокинг клиента и простившегося с надеждой на чаевые. Михаил Борисович шумно отфыркался и поплыл к краю бассейна. «Извините, что я прибыл без приглашения», — сказал азиат на хорошем русском языке, поднимаясь из шезлонга. «Мое имя — Чен». «А мое имя — Михаил Борисович Беленин», — мрачно проговорил олигарх, вылезая из воды. Рашид бросился к нему с полотенцем, Беленин вырвал полотенце у него из рук и принялся вытираться. «И ты наверняка обо мне слышал. А вот я тебе слышу впервые. Рашид, почему посторонние на палубе?» Рашид не успел ответить. Впрочем, кажется, он не особенно и спешил. «Возможно, вы не слышали обо мне, господин Беленин», — сказал азиат. «Но вы наверняка слышали о человеке, которого я представляю. Это Уильям Уорвик, председатель совета директоров компании Уорвик Петролиум». Беленин, разумеется, знал Уорвика. После техасского рейнджера Дика Чейни старик Уорвик считался самым могущественным нефтяным королем североамериканского континента. Но их отношения никак нельзя было назвать дружескими. Особенно после торговой войны, которую с подачи Уорвика Конгресс США объявил дочерним предприятием сырьевой империи Беленина. «И что от меня нужно Уорвику?» — довольно надменно спросил Михаил Борисович. «Собственно говоря, мистеру Уорвику не нужно от вас ничего», — с обезоруживающей откровенностью отозвался азиат. «Наоборот, он хочет предложить вам чрезвычайно выгодный проект, касающийся разработки нефтяных месторождений арктического шельфа и прокладки трубопровода через...» «Дела я обсуждаю в офисе», — оборвал его Беленин. «А сейчас, Чен, или как тебя там? Я отдыхаю. Потрудись покинуть яхту. Рашид!» «Михаил Борисович», — лицо телохранителя приобрело еще более жалкое выражение. «Я бы с удовольствием, но...» Он страдальчески поднял брови. Беленин, проследив направление его взгляда, обернулся и замер. На палубе было полным-полно посторонних людей в черной, незнакомой Беленину форме, с короткими автоматами в руках. Все они стояли довольно далеко от бассейна, но было понятно, что стоит проклятому азиату моргнуть, и автоматы их застрекочут, как швейные машинки. Михаилу Борисовичу стало страшно. Он привык к тому, что на Лазурном берегу можно отдыхать, не опасаясь ни визитов российских бандюганов, ни наездов местной мафии. Здешняя полиция работала четко. На самый крайний случай на яхте имелась охрана. 8 бывших спецназовцев и верный как пес Рашид, знакомый Беленину еще по родной Казани. Но охранников нигде не было видно, а Рашид пребывал в полнейшей прострации. «С вашими людьми все в порядке», — поспешил успокоить Беленина Чен. «Они внизу, заперты в кают-компании. Никому из них не причинят никакого вреда». «С каких пор старик Уорвик связался с мафией?» — охрипшим голосом спросил Беленин. «О, — сказал Чен, — во-первых, это не мафия. Во-вторых, это исключительно моя инициатива. Дело в том, Михаил Борисович, что я решился дополнить предложение мистера Уорвика своим собственным. А для того, чтобы вы меня все-таки выслушали, я позволил себе привести с собой своих друзей». Друзей было человек 20, не считая тех, кто стерег охрану, запертую в кают-компании. «Ничего не скажешь, с размахом работает азиат», — подумал Беленин, понемногу успокаиваясь. Он уже понял, что убивать его не станут. Скорее всего, просто попытаются прогнуть на предмет участия в международном консорциуме по нефти и газу. Однако он ошибся. «Я бы предпочел поговорить с вами с глазу на глаз», — сказал Чен. «Может, вы попросите вашего человека приготовить нам парочку коктейлей? Лично я предпочитаю в это время суток безалкогольный мохито». «Рашид», — махнул рукой Беленин, — «исчезни». Михаил Борисович поплотнее завернулся в пушистое полотенце, несмотря на жаркое южное солнце, его начал бить озноб, и опустился в шезлонг. «Вы слышали об организации, которая называется «Арктический клуб»?» — спросил Чен. «Допустим», — хмуро ответил олигарх. «И что из этого?» «Я сейчас вам все объясню», — с готовностью отозвался Чен. «Видите ли, Михаил Борисович, меня попросили поговорить с вами люди, крайне заинтересованные в прокладке нефтепровода по дну Северного Ледовитого океана». Чен со своими друзьями давно отбыл на двух полицейских катерах, а Михаил Борисович Беленин все еще не мог прийти в себя, чтобы как следует обдумать события последних 6 часов. Он, заперся в своей каюте, приказав подать туда бутылку «Шато де Моле» 68-го года и тарелку земляники. Проштрафившийся Рашид, оттолкнув в сторону стюарда, немедленно принес ему все требуемое. Принес, поставил на ореховый столик, сноровисто откупорил бутылку и, пятясь спиной вперед, исчез за дверью. Яхта «Андромеда» замерла в ожидании грозы. Даже последнее увлечение Михаила Борисовича, украинская поп-звезда Юлия, обычно посвящавшая вокалу не меньше 4 часов в день, почувствовав настроение олигарха, спряталась у себя и сидела там тише мыши. Михаил Борисович не знал, радоваться ему или рвать на себе волосы. Ему сделали то самое предложение, от которого нельзя отказаться, и он погрешил бы против истины, если бы сказал, что действительно хочет от него отказаться. Чен предложил ему фантастически выгодную сделку. Вот только условия этой сделки тоже были фантастическими, причем в буквальном смысле этого слова. По словам Чена, на дне Северного Ледовитого океана располагалась старая нацистская база, в которой жили сбежавшие из Германии эсэсовцы. Чем не фантастика? Если бы не вооруженные автоматами бойцы на палубе, Беленин после таких сказок собственноручно швырнул бы Чена в море. А так приходилось слушать и кивать. Дальше больше. Эти недобитые фашисты, оказывается, нашли там, на дне, остатки древней цивилизации, владевшей невероятно продвинутыми технологиями. Нашли-то нашли, но по малопонятным причинам воспользоваться этими технологиями не могут. Чего-то им для этого не хватает, вроде бы каких-то ключей. Ключи эти, утерянные после разгрома Третьего Рейха, оказались в руках советской госбезопасности. Госбезопасность, в свою очередь, не в курсе существования нацистской базы, и как использовать ключи тоже представляет себе вполне приблизительно. Не говоря уже о том, что последние 20 лет она не советская, а российская, четко ориентированная на бизнес, в том числе сырьевой. Этого Чен мог бы Ленину не объяснять. Михаил Борисович стал тем, кем он стал, только благодаря умению договариваться с сильными мира сего, и нравы российских чекистов знал очень хорошо. И тут Чен подошел к самому интересному месту своего рассказа. Он назвал Беленину имя Андрея Гумилева. «Наш пострел везде поспел», — с раздражением подумал Михаил Борисович. Он не любил Гумилева, возможно, потому что такие, как Гумилев, своим существованием доказывали, большие деньги можно делать, не только выкачивая из российских недр нефть и газ. Но их бизнес-интересы почти не пересекались, и Беленин только скептически хмыкал, читая в новостях о том, что Андрей Гумилев вкладывает деньги в разработку того или иного хай-тек-проекта. О том, что Гумилев основал «Арктический клуб», Михаил Борисович слышал, но как-то подзабыл. По словам Чена, выходило, что экспедицию к Северному полюсу, которую готовит с помощью «Арктического клуба» Гумилев, собираются использовать в своих целях чекисты. Потому что, добравшись до богатейших месторождений нефти и газа на шельфе Северного Ледовитого океана, чекисты немедленно наложат на них свою лапу и займут все ключевые позиции в арктическом сырьевом консорциуме. «И что же я могу сделать?» — усмехнулся Беленин. «Разорить Гумилева так, чтобы он забыл о своих арктических проектах?» «Ни в коем случае», — Чен выглядел очень серьезным. «Наоборот, вы должны вступить в арктический клуб, принять участие в финансировании экспедиции к полюсу и отправиться туда лично». «Я не люблю холод», — возразил на это Михаил Борисович. «Поверьте, и я его терпеть не могу», — улыбнулся Чен. Но я тоже поеду на Северный полюс вместе с вами, если, конечно, господин Гумилев не станет возражать». «И чем мы будем на этом полюсе заниматься?» — скептически осведомился Беленин. «Да, в общем-то, ничем особенным. Можете рассматривать эту экспедицию как экзотическую морскую прогулку. Единственное, вам нужно будет ввести в состав экспедиции нескольких своих людей и нескольких людей из списка, которые я дам вам несколько позже. Полагаю, при ваших финансовых возможностях это не составит труда». «И зачем это?» «Когда мы прибудем на место, нам потребуется обезопасить обитателей базы от возможной агрессии со стороны чекистов, ну и заодно отобрать ключи и передать их законным владельцам». «Я человек простой», — сказал Беленин, подумав, «и привык называть вещи своими именами. Ты что, предлагаешь мне перебить ФСБшников, которые будут с нами в экспедиции? А что я потом буду делать, когда вернусь на родину? Рукавички шить в Краснокаменске? А? Или возвращение планом не предусмотрено?» «Отнюдь, никаких перебить. Просто аккуратно нейтрализовать. А когда хозяева базы с помощью ключей войдут в башню, ваши ФСБшники уже никого не будут интересовать». «Это почему?» «У спецслужбы длинная память». «Кардинально изменится геополитическая ситуация», — ответил Чен. «Ни Россия, ни Америка, ни, увы, Китай уже не будут играть сколько-нибудь значительной роли в мировой политике. Ситуация изменится, но нефть будет нужна по-прежнему, а может быть даже больше. И тут идея субарктического нефтепровода придется как раз кстати». «Если мне не изменяет память, Уорвик всегда был противником участия России в нефтегазовом консорциуме», — проворчал Беленин. «Мистеру Уорвику сделали аналогичное предложение», — рассмеялся Чен. «И он, оценив все открывающиеся перед ним выгоды, его принял». «Так что, старый хрыч тоже поплывет с нами к Северному полюсу?» — не понял Беленин. «Нет, для него в этой пьесе предназначена совсем другая роль. Впрочем, это не важно. Вам нужно только знать, что Уильям Уорвик снимает все возражения против участия России, а точнее концерна «Белнафта» в арктическом консорциуме. Более того, он готов предоставить вашему концерну необходимые технологии для бурения скважин на шельфе Северного Ледовитого океана». Чен вытащил откуда-то запечатанный конверт с золотым тиснением и протянул его олигарху. «Это письменное обязательство мистера Уорвика», — пояснил он. Беленин принял конверт слегка дрожащей рукой. О таком моменте он мог только мечтать. Согласие Уорвика открывало Белнафте путь на североамериканский рынок, а технологии Уорвик Петролиум удваивали капитализацию концерна. Странно, но торжества он при этом почему-то не чувствовал. Может быть, из-за внутреннего голоса, твердившего, что его где-то хотят по-крупному кинуть. Беленин привык доверять внутреннему голосу. Он не раз помогал ему еще в казанских разборках, давал дельные советы и позже. «Где гарантии?» — хрипло спросил он. «Не от Уорвика, от вас и ваших друзей. Что вам стоит убрать меня там же, на дне, после того, как я помогу вам справиться с чекистами?» Чен развел руками. «Ну, Михаил Борисович, вы голливудских боевиков насмотрелись, что ли? Зачем же вас убивать? Вы стратегический игрок. На вас завязана половина нефтяных месторождений Восточной Сибири. Дружить с вами гораздо выгодней». Тогда это звучало убедительно, но сейчас, допивая третий бокал старого французского вина и заедая его сочнейшей земляникой, Михаил Борисович не мог избавиться от ощущения, что его развели как лоха. Допустим, он вступит в этот арктический клуб. Допустим, даже даст согласие на финансирование экспедиции к полюсу. Но как объяснить это Гумилеву? Он же наверняка заподозрит неладное. Значит, надо искать какие-то подставные фигуры, придумывать комбинации, разыгрывать целый спектакль. Будто не он захотел принять участие в полярной авантюре Гумилева, а какие-то их общие знакомые с трудом его уговорили. Потом, легко сказать, внедрив экспедицию своих людей. Если в операции будут замешаны чекисты, они просветят всех как рентгеном. И если, не дай бог, что-то случится, потом ведь не отмоешься. И вообще, он бизнесмен, а не специалист по тайным акциям. «Откажись», — шептал ему внутренний голос. «Откажись и забудь о предложении Чена». Тем более, что хитрый китаец не припирал его к стенке, не угрожал карами в случае, если Беленин захочет рассказать кому-нибудь о его визите. Просто обрисовал перспективы, которые могут открыться перед Михаилом Борисовичем, если он согласится помочь Чену и его друзьям. «А друзья у него жутковатые», — подумал Михаил Борисович. Он так и не рассмотрел ни одного из них вблизи, но его не оставляло ощущение, что они все похожи друг на друга, словно близнецы, хотя, возможно, так казалось из-за черной униформы и одинаковых автоматов. Отказаться? Забыть? Но арктический нефтегазовый консорциум, технологии Warwick Petroleum, миллиарды, миллиарды, а главное, невероятное, сказочное могущество, по сравнению с которым его нынешнее влияние – пустячок, безделица и, возможно, вечная молодость. Чен намекнул, что чудеса подводной цивилизации, обнаруженные нацистами, могут касаться и продления жизни. Есть вроде бы какие-то таинственные предметы, дающие своим хозяевам различные сверхъестественные способности, в том числе и бессмертие. Беленин никогда не верил в сказки, но в эту очень хотелось поверить. В конце концов, если Дерипаска тратит сотни миллионов на исследование гена долголетия, чем он, Беленин, хуже? К 11 часам вечера Михаил Борисович Беленин принял решение. Он вызвал к себе Рашида и передал ему несколько коротких распоряжений. Во-первых, немедленно доставить из Москвы полковника Гудкова. Бывший офицер МУРа Гудков был когда-то одним из лучших сыскарей Советского Союза, в середине 90-х не сумел найти общий язык с новым демократическим руководством и ушел в отставку. Оставшись без любимого дела, начал пить. Некоторое время мыкался во второразрядном ЧОПе, а потом попал в поле зрения Беленина и перешел на новое, куда более высокооплачиваемое место работы. Первое, что сделал Беленин, по достоинству оценивший профессиональные способности бывшего сыскаря, отправил его в элитную швейцарскую клинику, где полковника за 3 месяца навсегда отучили пить спиртные напитки. Гудкову Михаил Борисович решил поручить сбор всей информации по Андрею Гумилеву. И не только по нему самому, но и по членам его семьи. Если уж Беленину предстояло отправляться с Гумилевым в экспедицию, то узнать его следовало досконально, со всех сторон. Вторым распоряжением было связаться с Анри Лакомбом, одним из лучших финансовых аналитиков Европы, работавшим последнее время на Институт перспективных исследований ЕС. Анри Лакомбу Михаил Борисович намеревался заказать анализ стратегии крупнейших нефтегазовых компаний США и Европы в отношении арктического консорциума. Особенное внимание должно было при этом быть уделено компании Warwick Petroleum. В-третьих, Михаил Борисович распорядился поднять якорь и держать курс на остров Майорка. На этом острове у него была вилла, выстроенная в стиле замка крестоносцев. После визита Чена и его молчаливых друзей Беленину очень хотелось почувствовать себя под защитой надежных крепостных стен. В-четвертых, олигарх приказал Рашиду принести в каюту еще две бутылки вина и привезти украинскую поп-звезду Юлию, что Рашид немедленно и исполнил. Пока Андромеда, запустив на полную мощность моторы, ходка шла к берегам Майорки, Юлия компенсировала пропущенные занятия вокалом, издавая разнообразные громкие звуки. Переживший нервное потрясение, Михаил Борисович набросился на нее с таким пылом, что ей даже почти не приходилось притворяться. Thank you.